Летом 1611 года, когда еще Липунов жив был, разосланы были Дионисием грамоты в Казань, во все понизовые города, в Новгород Великий, на Поморье, в Вологду и Пермь. «Православные христиане», — говорилось в грамоте, — «вспомните истинную православную христианскую веру, что все мы родились от христианских родителей, знаменались печатью, святым крещением, обещались веровать во Святую Троицу. Возложите упование на силу креста Господня и покажите подвиг свой, молите служилых людей, чтоб быть всем православным христианам в соединении и стать сообща против предателей христианских Михаила Салтыкова и Федьки Андронова и против вечных врагов христианства польских и литовских людей. Сами видите конечную от них погибель всем христианам. Видите, какое разорение учинили они в московском государстве. Где святые Божьи церкви и Божьи образы? Где иноки, сединами цветущие, и инокини, добродетелями украшенные? Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием? Не пощажены ни старики, ни младенцы грудные? Помяните и смилуйтесь над видимую общую смертную погибелью, чтоб вас самих так же лютая не постигла смерть. Пусть служилые люди без всякого мешканья спешат к Москве, в сход к боярам, воеводам и ко всем православным христианам. Сами знаете, что всякому делу одно время надлежит, безвременное же всякому делу начинание суетно и бездельно бывает». Хотя бы и были в ваших пределах какие неудовольствия, для Бога отложите все это на время, чтоб всем вам сообща потрудиться для избавления православной христианской веры, пока к врагам помощь не пришла. Смилуйтесь, сделайте это дело поскорее, ратными людьми и казною помогите, чтобы собранное теперь здесь под Москвою войско от скудости не разошлось. 6 октября троицкие власти опять разослали грамоты по областям с известием, что пришел к Москве, к литовским людям на помощь, Хаткевич, а с ним пришло всяких людей с 2000 человек, и стали по дорогам в Красном селе и по Коломенской дороге, чтоб им, к боярам, воеводам и ратным людям, которые стоят за православную христианскую веру, никаких запасов не пропустить и голодом от Москвы отогнать. И нас, православных христиан, привести в конечную погибель. А бояре, воеводы и всякие ратные люди стоят под Москвою крепко и неподвижно, хотят за православную христианскую веру по своему обещанию пострадать и смертью живот вечный получить. А каширине, калужане, туляне и других замосковных городов дворяне, и дети боярские, и всякие служилые люди к Москве пришли, а из северских городов Юрий Беззубцев со всеми людьми идет к Москве же наспех, а на другой стороне многих городов дворяне и дети боярские и всякие служилые и ратные люди собираются теперь в Переяславле-Залесском и хотят идти к Москве же. Грамота оканчивается тем же увещанием, какое мы видели и в прежних грамотах. Конечно, у Троицы очень хорошо знали о поведении казаков в подмосковном стане, но все же это войско стояло под хоругвию православной веры и московского государства, держало в осаде вечных врагов креста Христова и успешно билось с ними, И потому неудивительно, что троицкие власти считают своей обязанностью в минуту опасности призывать русских людей на помощь ополчению Трубецкого и Заруцкого. Но любопытно для нас то, что 2000 Хаткевичьего войска могли нагнать такой страх, могли возбудить опасения, что такая горсть поляков может занять все дороги и заморить голодом ополчение Трубецкого и Заруцкого. Регулярное войско, хотя и малочисленное, наводило страх. Но зато у русских, лишенных вождя и средоточия, образовалось множество легких отрядов, которые наносили страшный вред полякам, не давая им покоя, отнимая добычу и продовольствие. Эти партизаны носили у поляков название «шишей». Народ был готов встать как один человек. Непрерывный ряд смут и бедствий не сокрушил могучих сил юного народа, но очистил общество, привел его к сознанию необходимости пожертвовать всем для спасения веры, угрожаемой врагами внешними, и наряда государственного, которому грозили враги внутренние, воры. Явились признаки сознания о необходимости нравственного очищения жителей для подвига очищения земли от врагов. Признаки того, что народ, не видя никакой внешней помощи, углубился во внутренний, духовный мир свой, чтоб оттуда извлечь средства спасения. По областям промчалось слово. Города переслали друг другу грамоты, где писали, что в Нижнем Новгороде было откровение Божие какому-то благочестивому человеку именем Григорию. Велено ему Божье слово проповедовать во всем российском государстве. Говорили, что этот Григорий сподобился страшного видения в полуночи. Видел он, как снялась с его дома крыша, и свет великий облистал комнату, куда явились два мужа с проповедью о покаянии, очищении всего государства. Во Владимире было также видение. Вследствие этого, по совету всей земли Московского государства, во всех городах всем православным народам приговорили поститься, от пищи и питья воздержаться 3 дня, даже и с грудными младенцами, и по приговору, по своей воле православные христиане постились. 3 дня в понедельник, вторник и среду ничего не ели, не пили, в четверг и пятницу сухо ели. Так при господстве религиозного чувства выразилась в народе мысль о необходимости очищения всей земли, отделения себя от настоящего смутного и оскверненного общественным развратом времени.